Часть третья. Война. Если святая церковь считает, что мои видения – дьявольское зло, то я не верю в эту церковь. Из ответов Жанны д'Арк на вопросы судей, приговоривших ее к сожжению на костре. Yes, it's real. Глава первая. 11.04.1990 года. Старшим групп СВС отдельных военных зон, округов, вузов, учебных центров. Довожу до вашего сведения, что 10 апреля сего года в 19.10 в городе Уамба, в 50 метрах от здания, где проживают военные специалисты высших офицерских курсов и преподаватели индустриального техникума, произошел взрыв. В результате взрыва погибли двое и ранены трое ангольских военнослужащих из состава охраны дома. Легко ранены осколками стекла в лицо две советские женщины, жены СВС. В результате опроса свидетелей выяснилось, что за 5-10 минут до взрыва местные жители сообщили, что у дороги возле дома находится мешок. При приближении к мешку солдат охраны произошел взрыв. Предположительно, в мешке находилось взрывное устройство с часовым механизмом. Для обеспечения безопасности советских граждан и недопущения совершения террористических актов со стороны спецслужб УНИТА требую старшим групп СВС принять дополнительные меры по повышению бдительности и усилению охраны и обороны мест проживания и работы СВС, автопарков и радиостанций. Доставку СВС и ЭС к местам работы осуществлять только автотранспортом, не менее двух машин, под охраной солдат ФАПЛА и по строго определенным маршрутам. Максимально ограничить посещение СВС и ЭС мест коллективного отдыха ангольских граждан и рынков. Исключить случаи передвижения СВС и ЭС по городу в пешем порядке, особенно в темное время суток. Запретить выезды за пределы гарнизона на охоту, рыбалку и прочее. Провести разъяснительную работу с СВС и членами их семей по усилению политической бдительности в свете складывающейся в стране пребывания обстановки. 20. Жмурясь от нещадно палившего солнца, лейтенант постучал в знакомую дверь. Никто не ответил. Наш герой прислушался. Кондиционер не работал. Конечно, это могло означать, что изделие бакинских умельцев наконец капитулировало в долгой борьбе с местным климатом. Возможно, как это уже и бывало, он перегорел из-за забравшихся туда гигантских тараканов. Но, скорее всего, молчание прибора свидетельствовало о том, что хозяин жилища не планировал возвращаться в скором времени. Юный офицер озадаченно почесал затылок. Он как-то не подумал, что в это воскресенье Олега могло просто не оказаться дома. Его план оставить в Луанде полученный в кошмаре меч неожиданно оказался под угрозой. Лейтенант тяжело вздохнул, посмотрев на свой пошитый в Южной Корее армейский вещмешок из ярко-зеленого нейлона. Да, таскать за собой подарок императрице по воюющей стране было слишком рискованно. Он оглянулся. Рядом ласково щурил пустые азиатские глазницы, покрашенный серебрянкой бюст Ленина ВИ. Потоптавшись под дверью еще с минуту, наш герой уже начал всерьез обдумывать вариант погребения древнего клинка под гипсовым изваянием любителя швейцарской эмиграции, как вдруг его окликнул знакомый голос. «Кого ищете, служивый?» Обернувшись, лейтенант с радостным удивлением узнал военного лектора Березнякова. «А вы какими судьбами в Луанде? За совиспаном приехали? Или просто за едой?» «Да нет, лейтенант, берите выше, меня перевели. А товарищ ваш, как его, Олег, с прошлого вечера в ангольском госпитале. Насколько я понимаю, у него малярия. Как, кстати, ваше здоровье? Пойдемте-ка поговорим, покурим». Разговор с бойцом идеологического фронта, похожим на умного пучеглазого поросенка, происходил в беседочке на территории главной военной миссии Луанды. Нехитрое сооружение спасало своих посетителей от прямых лучей полуденного солнца, обычно способного послать непривыкшего европейца в тепловой нокдаун за какие-нибудь полчаса. Щурясь близорукими глазами на ослепительно сверкавшую Атлантику, военный лектор с удовольствием рассказывал об обстоятельствах своего перевода в столицу с Западного фронта и становившегося все более опасным Уамба. «Конечно, есть тут и свои недостатки», – Березняков, вновь прищурившись, посмотрел на недостроенный мавзолей Агаштиньенета. Гигантский бетонный фаллос вызывающе рвался в синее африканское небо, назло всем тем, кто еще сомневался в конечном успехе освободившейся Африки. «Сами знаете, жара, проблемы с водой, овощами и фруктами, опять же близость начальства, но...» Зато Эвелина устроилась в библиотеку, и, по-моему, довольна. Вдобавок, скоро женщин из Уамба все равно эвакуируют. В таком случае лучше уж сюда, в Луанду, чем в Москву, в зимнюю грязь и слякоть. Я уж и не говорю о бардаке, царящем в Союзе. К тому же и ваших знакомых сюда перевели, Сашку и Тюленя. Уж не так скучно? Теперь стало понятно, почему Эвелина с удивительным для ее аристократической изнеженности стоицизмом восприняла должность библиотекаря. «Мы и живем-то в одном доме», – продолжал рогоносный поросенок, добавив с едва уловимой тенью сомнения. «Правда удобно?» «Короче, зависит от того, как посмотреть. С одной стороны, не совсем хорошо, а с другой, вроде и ничего плохого». Заметив непонимающий взгляд нашего героя, Березняков с удовольствием объяснил. «А, вы, лейтенант, видимо, не слышали мой любимый анекдот. Так вот, жил-был царь, и был он, прям скажем, далеко не красавец, хромой и кривой на один глаз. Как-то раз решил наш урод-самодержец пригласить троих живописцев, чтоб те написали его портрет. Да так, чтобы получился он и без лести, и в то же время не подчеркивал его природных недостатков. Первый художник перестарался и изобразил нашего монарха полноприводным и буйнозрячим. Царь разгневался и повелел отрубить башку этому неудачному представителю романтизма. Второй, представитель реализма, наоборот, написал портрет хромого одноглазого гоблина. Ему натурально тоже снесли голову, а вот третий оказался хитрее всех. Он изобразил царя на охоте, целящимся в зверя, припавшим на хромую ногу и прищурившим кривой глаз. И, как можно догадаться, этот парень оказался ярким представителем соцреализма. Соответственно, был обласкан, награжден, удостоен премии имени главного святого и сделан председателем Союза художников королевства. Но расскажите-ка, молодой чемодан, как ваши дела? Где пропадали, что новенького увидели в своих кошмарах? Лейтенант не обиделся на смешок Березнякова. Его выпученные глаза выдавали жгучее желание узнать новые подробности об интересующем его историческом периоде. Вместо ответа наш герой молча достал из вещмешка сверток и, нарочито медленно развернув его, продемонстрировал подаренный Попеей меч. Ученый-поросенок тяжело задышал, снял вмиг запотевшие очки с толстенными линзами, вновь торопливо нацепил их на приплюснутый нос и уставился на матово поблескивающий, холодный даже в такую жару, металл древнего артефакта. Не спросив разрешения, он взял меч в дрожащие от волнения ладони и поднес его ближе к глазам. «Ханорис меум мецум порто», завороженно прочитал он надпись на покрытом инкрустациями клинке и с благоговением провел пухлыми пальцами по рукояти меча со сверкавшим в лучах солнца драгоценным камнем. «Ты знаешь», — вдруг перешел он на «ты», — «что это значит на латыни? Свою честь ношу с собой, Господи, да за этот меч коллекционер и удавить мог. Да откуда он у тебя? Спустя некоторое время после подробного рассказа лейтенанта о деталях своего последнего кошмара в беседке воцарилась тишина. Березняков, до этого непрерывно подававший громкие восклицания, недоверчиво хмыкавший и перебивавший повествование вопросами, вдруг замолчал. Эту паузу юный офицер использовал для того, чтобы вновь завернуть подарок умершей 2000 лет назад любовнице в старую армейскую майку и вернуть сверток в рюкзак. Ученый-поросенок посмотрел на спрятанное сокровище с такой страстной жадностью, что наш герой даже немного испугался. Ему вдруг показалось, что человек с подобным выражением глаз вполне мог униженно упасть на колени или, наоборот, вцепиться зубами в горло. Но Березняков взял себя в руки и, не сделав ни того, ни другого, хрипло спросил. «Вы, конечно, не слышали о теории стажеров, нет? Ну, тогда начнем с самого начала». «Так вот, молодой человек, вы можете этого не знать, но люди с самых древних времен с повышенным вниманием относились к бессознательному состоянию, будь то лихорадочный бред или летаргический сон. Некоторые народы считали, что шаман, загнавший себя в транс наркотиками и ритуальной пляской, или же спящий порою десятки лет и при этом не стареющий человек – на самом деле общались с богами или путешествовали во времени, пространстве и иных измерениях. Кстати, интересно, что неоднократно засвидетельствованный факт прекращения процесса старения в состоянии летаргического сна вполне соответствует известному парадоксу Эйнштейна. Это и о том, что год, проведенный в космическом корабле, несущемся со скоростью света, может соответствовать многим десятилетиям на оставшейся далеко позади Земле. Но вернемся к теме. Часто возникновению указанных верований способствовали психические и физические изменения, произошедшие с человеком после того, как он приходил в сознание. Одним из примеров этого был известный своими зверствами император Калигула. Сначала народ Рима не мог нарадоваться, наблюдая за деятельностью сына выдающегося полководца Германика, начавшего править империей в 25 лет. За каких-то 3 месяца он снизил налоги, объявил амнистию, усовершенствовал судебную систему, восстановил народные собрания и основал монетный двор. Но тут молодой принцепс тяжело заболел, считают, что энцефалитом, и впал в кому. Когда через некоторое время он очнулся, а потом и выздоровел, у него появились тревожные симптомы. Калигула стал свирепым убийцей, объявил себя Юпитером, изнасиловал свою мать и 3 сестер. Когда же он назначил любимого коня сенатором и заявил, что скоро новым коллегам парнокопытного настанет конец, аристократы пришли в такой ужас, что набрались храбрости и, организовав заговор, зарезали Калигулу. Надо сказать, что этот пример лишь один из многих. Кстати, лихорадкой болел и Нерон, который в остальном был здоров как лошадь. И он тоже сильно изменился к худшему, когда очнулся после бреда. Хотя происходили и обратные случаи. Тогда даже законченные скоты после тяжелой болезни и длительной потери сознания вдруг превращались в образец для подражания и иногда становились обладателями выдающихся способностей. Это, в частности, произошло и со святым Павлом, который до своего приключения на Дамасской дороге являлся фанатичным преследователем христиан и, по его собственному признанию, большой сволочью. Но после заболевания весьма загадочной природы он умудрился перековаться в одного из столпов церкви и обрел способность излечивать и даже воскрешать людей. Надо отметить, что порою в постелях тяжело болевших людей находили посторонние предметы. Растения из далеких земель, невиданное доселе оружие, посуду или драгоценности. Иногда на губах потерявших сознание находили следы неведомо как попавшие туда пищи или даже крови. В середине века подобных несчастных сжигали на кострах. Между прочим, к крестам их так и привязывали, спящими. Разумеется, еще в начале индустриальной революции все эти верования объявили антинаучными и признали сказками. Уж тем более такую чепуху не жаловали в нашей стране. До тех пор, пока в руки НКВД не попали материалы о большом интересе некого Адольфа Шикельгрубера, более известного как Гитлер, ко всем явлениям оккультного и паранормального толка. Сначала, конечно, советские компетентные органы занимались окучиванием гораздо более плодоносных деревьев, вроде ракетных технологий Вернера фон Брауна или попавших в их руки ядерных центров Рейха. Но во многом благодаря пристальному личному вниманию господина Джугашвили упомянутые факты не сгнили в архивах, а стали известны сначала очень ограниченному кругу людей, а потом все более и более широкой общественности. Так объяснилось, что бесноватый ефрейтор, создавший Третий Рейх, верил в магическую силу исторических реликвий, в предсказателей, астрологию и экстрасенсов, что некоторые свои решения он принимал, прислушиваясь к их советам. Правда, судя по тому, как он закончил, по крайней мере, некоторые из полученных предсказаний оказались не совсем верными. Но вместе с тем учтите, что человек без специального военного образования фактически командовал вооруженными силами фашистской империи, не без успеха воевавшей с могучей коалицией союзников на несколько фронтов. Недаром у некоторых историков создалось впечатление, что когда-то попавшему в кому после газовой атаки обладателю Железного Креста кто-то действительно давал вполне дельные советы, что оказавшийся у него наконечник копья, которым добили на кресте Иисуса, действительно мог пригодиться в делах мирских. И если подобное делал диктатор фашистский, то почему такой возможности был лишен диктатор коммунистический? В общем, товарищу Берии поручили проработать вопрос. Так, с неприметной подмосковной шарашки начался процесс уже советского изучения всяческих паранормальных явлений. Но вскоре Сталин умер, Берию расстреляли, а шарашку без долгих церемоний распустили. Возникла пауза, которая прервалась лишь в конце 70-х. Именно в это время в одном из ведомственных институтов КГБ создали лабораторию, призванную вновь попытаться использовать в интересах государства рабочих и крестьян помощь тех сил, в которые верят, лишь хорошо выпив, выиграв в лотерею или излечившись от рака. Помимо чистой воды шарлатанов, сотрудниками этого заведения стали действительно выдающиеся люди и талантливые ученые. Один из этих исследователей, в течение долгого времени изучавший описанный мною феномен бессознательного состояния, и создал теорию стажеров. Слушайте внимательно. Согласно его выводам, некоторые из тех, кто бредит, впадает в летаргический сон или транс, на самом деле путешествуют в прошлое. И путешествуют не просто так, выиграть гладиаторский бой или переспать с императрицей, а чему-то поучиться у древних. «Поучиться чему?» – спросил лейтенант, слушавший своего собеседника как завороженный. «Политики, мой юный друг, политики. Подумайте сами, изменилось что-либо в этом плане за последние 2000 лет? Стала ли политика более моральной, менее жестокой? Согласитесь, по-прежнему политиками становятся не те, кто этого теоретически более всего заслуживает, а напористые безжалостные подонки и проходимцы, демагоги, популисты, беспринципные конформисты, циничные воры и развратники». Идут века, меняются эпохи, один политический строй сменяет другой, вымирают народы, разваливаются могущественные империи, а суть политикана остается прежней. Эта категория людей упивается полученной властью как наркотиком, заодно используя ее в качестве средства наживы и получения запретных удовольствий. А может, они как по Фрейду сублимируют сексуальную энергию? Решил блеснуть эрудицией, ничего не понимавший пока лейтенант. Да, скептически сверкнул линзами ученый свиненок. А почему тогда к власти рвались и евнухи? Или, скажем, Кеннеди? Он что, добился больших успехов в деле этой самой сублимации? Нет, дорогой мой, власть – это сладкий дурман посильнее самого сильного наркотика. Это вам не героин. Хотя наркоману власти убьет за право обладания ею с такой же легкостью, что и мучающийся от ломки кокаинист. Власть – это возможность вершить судьбы людей. Это способ почувствовать себя богом, карающим и милующим по своей прихоти. Тот, кто попробовал власть, лишь с огромным трудом может отказаться от нее. Этому и помогает демократия? Демократия, мой милый, это лишь цивилизованный способ дележа наркотика власти между вкусившими его политиканами. Альтернатива кровавой схватке за заветный пост. С чего, думаете, ее вдруг придумали в древних обществах Греции, Италии и Египта? И Египта? В первый раз слышу, чтобы там была демократия. Молодой человек, первоначально египтяне выбирали своих фараонов, а после окончания срока правления убивали их. Угадайте, зачем? Чтобы отведавший наркотика власти правитель не устраивал сцены у кормушки, а фараоны на это шли, потому что с их точки зрения оно этого стоило. Но я отвлекся. Березняков на секунду задумчиво посмотрел вдаль, туда, где кромка океана сливалась с небом. «Задумайтесь только, как много мы позаимствовали у древних, особенно у Рима, в том, что касается политической, экономической и военной организации общества, юриспруденции и даже экономики. Мы уже говорили о демократии. Человечество попробовало отказаться от нее на долгие века, пока ее зерна вновь не проросли в Европе, попытавшейся стряхнуть с себя мусор средневековья. Хочешь, не хочешь, но королям и царям вновь пришлось делиться властью со ставшими более могущественными вассалами и олигархами. Последний термин, кстати, употребляли уже 2000 лет назад. Думаете, политики стали лучше? Нет. Просто лучшего способа дележа самого дорогого наркотика пока не придумали. Так называемая римская система права по-прежнему вдохновляет крючкотворцев, веками пытавшихся найти все более эффективные способы регулирования отношений между обычными смертными и рвущимися к власти политиканами. Подумайте, как часто мы употребляем давно умершие латыни древнегреческие, сколько языков восприняли их письменность и грамматический строй. Я уверен, что слово «легион», «консул» или «популизм» вы слышите чуть ли не каждый день. Еще Лев Толстой не без успеха применял на фронте римское наказание для бежавших с поля боя легионеров. Децимацию, то есть когда рубили голову каждому десятому. Или другой пример. Почему, вы думаете, съезды КПСС обозначают римскими цифрами? Чтобы лучше понимали рабочие и крестьяне? А развлечения? Чем отличается бой боксеров-тяжеловесов или хоккейный матч от поединка гладиаторов? Чем отличается борьба без правил от древнего панкратия? Наверное, только тем, что сегодня проливается меньше крови. Но суть-то не изменилась. И как христиане древнего Рима вслед за язычниками ходили наслаждаться гладиаторскими боями и вместе со всеми орали «убей его», так и сегодняшние лицемеры, ходящие по воскресеньям в церковь, орут то же самое в спорткомплексах и на стадионах. Есть хоть один демократически избранный лидер, пусть даже и популярный, в досье которого нельзя найти кучу темных пятен. Кеннеди, помилуйте. Лишь с помощью мошенничества выиграл выборы. Употреблял наркотики во время принятия решений по Карибскому кризису. Чуть ли не каждую ночь изменял своей жене с новой женщиной. Вместе с братьями устраивал групповухи с известными актрисами. Это культовый демократический лидер. Древний Рим со своей развращенностью, жестокостью, любовью к внешнему блеску, интригам и предательству так и остался идеалом для правителей сегодняшнего мира. А вспомните глобализм, который сегодня становится такой жаркой темой. Первыми глобалистами стали великие объединители древнего мира Александр Македонский и Юлий Цезарь. При римлянах, терпимо относящихся ко всем религиям и местным порядкам, добраться от Рима до Иерусалима, от Дамаска до Александрии или из Италии на Балканы можно было гораздо быстрее, чем сейчас, спустя 2000 лет. И не потому только, что римские дороги были лучше нынешних. Внутри их империй не было границ. Так вы хотите сказать, что политиков нынешних кто-то посылает туда, в Древний Рим, чтобы поучиться у политиков тогдашних? Вот именно. Согласно теории стажеров, все будущие Рейганы, Берии и прочие Горбачевы хоть раз в жизни надолго теряют сознание и волей высшего существа путешествуют туда, в далекую древность, чтобы поучиться у тогдашних подонков, как жрать друг друга, воевать и управлять государством. И то, что вы, мой милый, оказались в этом клубе, говорит о том, что со мной разговаривает очередной избранник таинственного кого-то. «И что же мне теперь делать?» – растерянно спросил ошеломленный лейтенант. «Готовиться к великому будущему», – злобно ответил Березняков и вновь протер линзы очков. «Эх, везет же всяким», – добавил он с откровенной завистью и с отвращением сплюнул. «Да неужели вы верите, что подобная стажировка способна сделать из нормального человека бессовестного политика? Мне кажется, что с теми, кто туда попадает, уж что-то неладно. Может быть, они от рождения подонки, может быть, страсть к власти у них заложена генетически. А потом еще и воспитание помогло. Комсомол какой-нибудь, бойскаут, гитлерюгенд, или как их там, молодые христиане. А если у стажера с генетикой все в порядке? Если у него в роду одни солдаты, учителя и домохозяйки?» «Парень, не надейся!» С открытым злорадством захихикал Березняков, вновь переходя на «ты». «При соответствующей работе римские товарищи даже из птенца-леденца вроде тебя сделают такую сволочь, что и родители диву дадутся. Начнут с малого, мол, попал в обстоятельства, при которых либо пан, либо пропал. Вот, например, твое гладиаторство. Думаешь, просто так тебя ретиарием сделали? Ты, ангелок, сколько душ живых успел порешить, а?» «Так ведь это же в бреду». «Все так думают. Сначала тебя убийцей сделали, потом чужую жену в постель подложили, а теперь и должность интересную предлагают. Подумать только, предводитель восстания рабов. Не шутка. Тебя, парень, хотят новым Спартаком сделать в твоем нежном возрасте. А из главаря восстания, если звезды правильно станут, можно и ого-го куда скакануть. Самое, что ни на есть, генеральные секретари. Найдем потом твою статую в лучах заката. В тоге и с короной». «Но ведь...» Наш герой, казалось, вот-вот расплачется. «Но если я после своих кошмаров стану таким же, как Нерон Ланиста или Тигелин, тогда я не хочу никакого великого будущего. Я лучше останусь таким, как я есть, нормальным человеком. А что, если я не хочу быть политиком?» Взгляд Березнякова стал более мягким. «Да ты не переживай так, лейтенант. Я же не говорю, что тебя туда послали учиться на первого секретаря обкома или, скажем, начальника ГРУ. На стажировку проведение или какая там еще мать посылает не только будущих воротил. Туда же попадают мученики, диссиденты, пророки, исторические неудачники, вроде Ли Харви Освальда. Так что надежда умирает последней. Глядишь, выйдет из тебя новый Иисус, или на худой конец Сахаров, Солженицын. А может, и лейтенант Шмидт. Вот ведь добряк-сопляк оказался. Женился на проститутке, не за хрен попал под расстрельную статью. А потом, как будто этого было мало, двое писак так обгадили в своем романе, что потомкам, наверное, фамилию менять пришлось. Кто же захочет быть сыном лейтенанта Шмидта? «И все же у меня есть выбор?» – спросил лейтенант. «А черт его знает, молодой человек. Упомянутая мной теория всего лишь оригинальная гипотеза талантливого историка. Но он, бедный, так и не дошел до стадии практического изучения и опытов. Его уволили?» «В том-то и дело, что нет. Доклад о стажерах был прочитан на самом верху. Против ожиданий руководства института, нашего ученого, истребовали несколько высших партийных, хозяйственных и военных руководителей для долгой беседы. Видимо, общение это оказалось чрезвычайно полезным для обеих сторон. Между прочим, честь его проходила в бане. Или по-римски в термах. Молодому вундеркинду дали отдельную лабораторию, комфортабельную квартиру в центре Москвы, симпатичную жену с Лубянки и неограниченные возможности для исследований. И что? Вместо того, чтобы заняться делом, наш юный гений начал искать способ самому попасть в бредовое состояние и побывать там, куда не посылали по комсомольской путевке. И как же он это делал? Пытался заразиться болезнями, которые часто сопровождаются лихорадочным бредом. Например, в разгар эпидемии гриппа часами ездил в переполненном метро. Или, чтобы подхватить малярию, ему пришлось исхлопотать командировку в Африку. И как? Помогло? Еще как. Печень почернела и просвечивала, как у последнего алкаша. Но вот незадача. Чем бы он ни болел и как бы тяжело ни протекало заболевание, сознание он не терял. Никогда. Даже при температуре за 40. Начальство по настоянию жены оперативника попробовало урезонить столь ценного для страны кадра. Но куда там? В общем, когда он попробовал организовать командировочку в одно загадочное заведение в Свердловске, якобы для составления каталога соответствующих патогенов, его собеседники из политбюро решили, что хватит. Не хватало еще, чтобы он в центр разработки бактериологического оружия забрался. Ты представляешь? Все равно, что пустить козла в огород или Барышникова за границу. Парня поселили в ведомственный дурдом, но, по крайней мере, он остался жив и получил максимум комфорта при минимальном медикаментозном вмешательстве. Тему решили закрыть, а лабораторию отдать под изучение феномена Джуны. Она как раз к тому времени помогала Ильичу II вновь научиться пользоваться нижней челюстью. «А откуда вы-то все это знаете?» – поинтересовался лейтенант. Березняков помолчал, но потом все же нехотя ответил. «Потому что моя жена, Эвелина, родная сестра этого гения-неудачника. И, между прочим, именно ее бред во время перенесенного в девичестве менингита натолкнул брата на создание его теории. А как вы думаете, ведь кто-то из собеседников вашего родственника, тех самых из политбюро, согласно теории, тоже побывал на стажировке?» Почему же им потребовалось дополнительное изучение вопроса? Сели бы в термах, выпили водки, да, обменялись боевым опытом, и не надо никаких лабораторий. Умница! Правильный вопрос. Дело в том, что одной из особенностей пребывания в реальности бреда является то, что после окончания болезни выздоровевший забывает о своих приключениях в античном мире начисто. Пока болеет, помнит. Между повторными приступами бессознательного состояния, как у вас с вашей малярией, тоже помнит. Но как только наступает полное излечение, все. А зачем тогда вашему родственнику надо было болеть самому? Ведь все старания пошли бы на смарку, все равно бы все забыл. Дорогой мой, он-то в отличие от вас ученый. Он бы все записывал. Собеседники замолчали. Неожиданно Березняков прервал паузу. «Он там, на аллее. Я вижу прелестный женский силуэт. Это, случайно, не Таня Фридриховская?» Приунывший был юный романтик, радостно встрепенулся, увидев предмет своего обожания. «Слушайте, да, чуть не забыл», – спохватился Березняков. «Одна из странных закономерностей, которую успел отметить мой несчастный родственник, заключалась в том, что шансы человека вернуться из реальности бреда значительно повышались, если его искренне и крепко любила женщина. Заметьте, ни мать, ни дочка и ни бабушка, и даже совсем не обязательно жена, а возлюбленная». «А почему?» – заинтригованно спросил лейтенант, не отрывавший глаз от счастливо улыбающейся ему издалека Тани. «А бог его знает почему. Вы, например, знаете, что замерзшего в снегу человека может спасти только естественное тепло женского тела? Ученые фашистской Германии перепробовали немало всякого на наших военнопленных, пытаясь найти способ возвращения к жизни своих летчиков и моряков, угодивших в полярные воды. Но не помогали ни химия, ни баня, ни водка. А вот объятия жаркой девушки, случалось, и выручали. Здравствуйте, Танечка!» Девушка едва отреагировала на ученого поросенка и бросилась на шею своего первого мужчины. Березняков, мгновенно ставший третьим лишним, потоптавшись еще секунду, откланялся. «В общем, от души надеюсь, что мои рассказы хоть чем-то помогут вам, молодой человек, в ваших приключениях. А ваш артефакт, может, мне на хранение оставить?» Двое влюбленных повернули к нему счастливые покрасневшие лица, с трудом возвращаясь на грешную землю. «Да-да, спасибо», – смущенно проговорил наш герой вслед сутулой спине специалиста по раннему христианству и позднему социализму. «А что он имел в виду? Какие приключения?» – спросила Таня. «Он считает, что моя малярия – это хорошее начало многообещающей карьеры». «Он что, чокнутый?» «Да нет, он просто очень хотел бы заболеть сам». «Я же говорю, ненормальный. Ну да бог с ним, у нас мало времени. Ты знаешь, что женщин из Уамба приказано отправить в Союз в течение 48 часов?» Таня поведала лейтенанту, что причиной для столь радикального решения генерала-танкиста, недавно назначенного главным военным советником в Анголе, стал очередной теракт у дома, в котором проживали советские офицеры и их жены. Из-за взрыва бомбы погибли лишь двое охранников, неосторожно решивших поискать в загадочном мешке рис или сахар. Несмотря на то, что среди советских женщин оказались только легко раненые осколками стекла, приговор GVC был окончательным и обжалованию не подлежал. «Ну так что?» – закончила свой рассказ 17-летняя школьница. «Мой самолет отправляется в Москву завтра, и у нас с тобой осталось не так много времени. Родителям я сказала, чтобы обо мне не беспокоились. Маме пообещала, что не забеременею». Ближе к вечеру влюбленные сидели на пляже, наблюдая за садившимся в океан солнцем. Огромное светило медленно умирало в ритмично дышавшем теле Атлантики, окрашивая его своей пурпурной кровью. За те несколько часов, что лейтенант и Таня умудрились провести вместе, было сказано многое. Они говорили о милых и важных пустяках, вроде того, как нашему герою нравилось целовать по-детски трогательный нежный затылок своей любимой. Или как ее, в свою очередь, сводил с ума его молочный запах. Они говорили об общих знакомых, обсудив в частности адюльтер Галины, и пришли к выводу, что подобное никогда и ни за что на свете не случится в их брачном союзе. Разумеется, они в деталях обсудили свою будущую судьбу, вплоть до дат и мест проведения. Надо сказать, что лейтенант даже не успел сделать предложение. Просто в какой-то момент один из них заговорил о квартире и детях, а второй с радостью подхватил эту тему. Когда влюбленные спохватились, они так и не смогли вспомнить, кто же начал первым. Последовал недолгий спор, перешедший в шуточную борьбу на песке, которая, в свою очередь, закончилась полной победой Тани, усевшейся сверху на поддавшегося лейтенанта. После длительной паузы, в течение которой они бесстыдно долго целовались на глазах обрадованных таким зрелищем аборигенов, молодые люди нашли время и для обсуждения будущего страны, в которой им предстояло жить. Несмотря на очевидную неизбежность перемен, они согласились друг с другом, что грядущие изменения будут, несомненно, к лучшему. Что Тане лучше поступать в Московский университет. Что их первый ребенок, как считала Таня, обязательно девочка, будет проводить каждое лето у родственников Фридриховских в Киеве. И, наконец, что после окончания военного института лейтенанту стоило подумать о гражданской карьере. Единственным, чего не касались в разговоре двое без ума влюбленных друг в друга молодых людей, было то, что где-то глубоко-глубоко в душе каждого из них притаилось предчувствие того, что их сегодняшняя встреча могла оказаться последней. Когда после заката солнца они уединились в комнате попавшего в госпиталь Олега, их ласки были еще более страстными, чем обычно. Они с трудом расстались под утро. Медленно бредя по пустой центральной аллее миссии, юные любовники держались за руки и молчали. Неожиданно Таня остановилась и прошептала: «Смотри, жабики». Действительно, на мокром после ночного дождя асфальте аллеи сидело целое семейство небольших жаб. Голова семейства, самая крупная размером со спичечный коробок, неподвижно смотрел на силуэты людей, склонившихся над нею. Ее детки, не более пятикопеечной монеты, в разброс сидели вокруг своей мамы. Они тоже никуда не торопились. Таня осторожно, чтобы не вспугнуть, потрогала жабу пальцем. Та нехть передвинулась на несколько сантиметров и опять застыла. Таня засмеялась и пальцем потихонько подтолкнула жабу взад. Та снова лениво прыгнула. Таня вновь засмеялась. Теперь к ней присоединился и лейтенант. Двое влюбленных вдруг забыли о предстоящем расставании и увлеченно играли с жабьим семейством в свете тускло мерцающего фонаря. Если бы Бог действительно существовал, и ему действительно было дело до нас, грешных, он, всемогущий и всеблагий, должен был бы оставить все свои важные дела по устройству Вселенной. Нежно усмехнувшись, глядя на красивую и добрую пару, Создатель должен был бы записать в своей большой книге судеб, что этим двоим суждено всегда быть рядом, рожать таких же, как они, детей, быть счастливыми и умереть в один день.